Мария! Мария, открывай! Кто там? Это я, твой муж, Азонио. Ага, пришел наконец-то, да? 7 дней тебя не было, вот тебе негодяй! Ой, блин, ну как, это ж больно. Не надо меня бить, потому что я один из величайших умов современности. Что ты несешь, негодяй? Где ты был 7 дней? Я работал. Нет, я совершил величайшее научное открытие. Я открыл формулу счастья. Скоро мне дадут какую-нибудь премию имени кого-нибудь. Я не верю тебе, негодяй. А что за формула? Ну-ка, расскажи. Секундочку. Я записал вот здесь на салфетке. Так, 3 раза по 100 грамм текилы в течение 10 минут. Потом 3 минуты раскачивания на стуле. Потом еще 3 по 100 текилы с 5-минутными перерывами на рассказывание анекдотов. Потом 8.5 минут на курение сигары. И сразу после этого 6 текил без никакого перерыва. И счастье наступает гарантированно. Да? Да. А почему тебя видели все эти дни с какой-то крашеной блондинкой? Это Люсия. Она участница эксперимента. Это составляющая моей формулы. Какая составляющая? Очень важная. Это переменная Y. Причем, как выяснилось, достаточно постоянная. Кстати, ни Виктория, ни Маргарита на руле Y не подходят. Я пробовал. А зачем ты ставил эксперимент сразу на себе? Попробовала бы его на мышах или обезьянах? Ну, во-первых, Люсия бы не согласилась. А во-вторых, жалко же. Сука, текила обезьянам. Мария, я рисковал жизнью ради науки, а ты меня с скалкой. Прости, Антонио. Мой Эйнштейн, мой Лобачевский, мой Софья Ковалевская, мой супруги Кюри. Да. Знаешь, я тоже хочу испытать на себе действие этой формулы. Нет, Мария, эта формула только для мужчин. Ну, а для женщин же есть какая-то формула? Да. Для женщин есть другая формула счастья. Готовить, убирать, стирать белье, рожать и воспитывать детей. Ходить в магазин и выбрасывать мусор. Вот так вот. Ой, Антонио, так получается, что я всегда была счастлива? Еще бы, с таким мужем. В общем, я пойду посплю. А ты иди на кухню, Мария, и будь счастлива. Ля-ля-ля. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение.